совсем не холодно. «Джандалар!» — воскликнул Маркена. Высокий чужеземец остановился, поджидая не менее рослого Шарамудои. «Не спеши подниматься наверх вечером, придумай отговорку», — сказал Маркена приглушенным голосом. «Тонулану после обеда и так несладко приходится все эти ограничения, ритуалы. Надо хоть немножко расслабиться». Он вынул из меха затычку и смущенно улыбнулся. Джандалар почувствовал знакомый запах черничного вина. Зеландоний улыбнулся и ответил Маркена утвердительным кивком. Его народ и Шарамудои заметно отличались друг от друга, однако кое-какие их обычаи были удивительно схожи. Судя по всему, молодые мужчины хотели устроить свое собственное ритуальное действо. Они продолжали спускаться по крутой тропке. Как дела у Толи и Шамио? Толи боится, что у Шамио на лице останется шрам. В остальном с ними все в порядке. Сирениу считает, что от ожога не останется и следа, но в этом не уверен даже Шамуд. Джандалар нахмурился и, понимающе закивал головой. Тропинка сделала крутой поворот, и они увидели Карлоно, задумчиво разглядывавшего дерево. Увидев их, он широко улыбнулся. От этого его сходство с Маркено стало еще более заметным. Он уступал в росте сыну своего очага, однако был таким же сухощавым и жилистым. Еще разок взглянув на дерево, он отрицательно покачал головой. «Нет, не подходит». «Не подходит?» — спросил Джандалар. «Для распорок», — пояснил Карлоно. «Я не вижу в этом дереве лодки. И изгиб внутренний у нее иной, чем у этих ветвей. Они не пойдут даже на отделку». «Откуда ты это знаешь? Лодка ведь еще не закончена», — удивился Джандалар. «Уж он-то знает», — вмешался в разговор Маркено. «Карлоно всегда находит то, что нужно. Если хочешь, можешь остаться с ним и поговорить о деревьях. Ну, а я пойду вниз на поляну». Джандалар проводил его взглядом и спросил у Карлоно. «Ну, ответь мне, как ты находишь нужное дерево?» «Нужно развить в себе особое чувство, а это достигается только практикой. На сей раз следует искать нестройные высокие деревья. Здесь понадобятся кривые и изогнутые ветви. Ты должен прикинуть, как они лягут на днище лодки и впишутся в ее борта. Искать такие деревья надо на открытых местах, там, где они могут разрастись вширь. Деревья похожи на людей». Одни больше любят компанию, в которой каждый пытается превзойти других. Другие предпочитают жить по-своему, прекрасно сознавая, что им может грозить одиночество. Каждая из них имеет свою цену. Карлоно сошел с главной тропы и пошел по еле приметной тропке. Джандалар следовал за ним. «Иногда деревья растут парами», — продолжал вождь племени Рамудои, подлаживаясь друг к другу. «Посмотри сюда», — он указал на сплетенные стволы, росшие неподалеку пары. «Мы называем их любовной парой. Если срубить одно из этих деревьев, второе дерево тоже может умереть». Джандалар печально вздохнул. Они вышли на прогалину. Карлоно повел высокого мужчину вверх по залитому солнцем склону, туда, где рос огромный раскидистый дуб. На одной из его ветвей Джандалар заметил что-то вроде плода и изумленно замер. В следующее мгновение он увидел на нем и другие предметы. Изящные корзинки с пестрыми узорами из птичьих перьев, маленькие кожаные мешочки, разукрашенные раковинками-бусинками и нехитрым узорным плетением. Длинное ожерелье было надето на дерево так давно, что буквально вросло в ствол. При ближайшем рассмотрении оно оказалось сделанным из аккуратно обточенных ракушек с просверленными посередине отверстиями, которые чередовались с рыбьими позвонками. Здесь же висели маленькие резные лодочки, волчьи клыки, цветастые птичьи перья и беличьи хвостики. Такого Джандалар еще не видел. Карлоно довольно кашлянул. «Это щедрое древо или древо желаний. Полагаю, Джетамио уже принесла ему свой дар. Так поступают те женщины, которые хотят, чтобы Мудо одарила их ребенком. Они считают это дерево своим, однако это не мешает и мужчинам приносить ему свои подношения. Они просят о неспослании удачи во время первой охоты, о крепости лодок и о счастливом браке. Нельзя просить часто. Речь должна идти о чем-то особом. Какой он огромный. Да, это дерево матери. Но привел я тебя сюда совсем не по этой причине. Ты видишь, как изгибаются его ветви? Распорок из такого дерева не сделаешь, и не потому, что оно является щедрым древом, просто оно слишком велико. Так вот, для распорок нужно искать деревья именно такого типа. Главное, чтобы ветви загибались так же, как борта твоей лодки.